Глава 124. Он подумал, что его финка появилась на 3 часа раньше, поскольку очень соскучилась и не могла больше ждать, но, заглянув в глазок, обнаружил за дверью своего соседа малыша Эдвина, который стоял с серьезной миной и с аккуратным пробором как раз на уровне щели для почты. Он пришел рассказать о том, что Исаак, наконец, переместился в мир иной, подумал Бёкстрем и поспешил открыть дверь. «Входи, входи, Эдвин. Что-то случилось?» — спросил он, стараясь выглядеть в меру обеспокоенным. Эдвин был верен себе и сначала выразил надежду, что не помешал комиссару. Прежде чем позвонить, он, конечно, послушал у почтового ящика, как Бёкстрем научил его, и в результате понял, что хозяин дома и чем-то занят, хотя он, естественно, не мог знать этого наверняка. «Все нормально. Не беспокойся, парень», — сказал Бэкстрём и погладил его по голове. «Ты, конечно же, хотел о чем-то рассказать». Хорошо еще, что парень просто не залез внутрь через щель для почты. «У меня хорошие новости для комиссара», — сообщил Эдвин. «Наконец», — подумал Бэкстрём, подняв глаза к потолку. Эдвин пришел рассказать, что Исаак уже выздоровел. Он, конечно, полностью не оправился от стресса, но его можно было забрать из ветлечебницы еще до выходных. Однако Эдвин решил подождать с этой радостной новостью почти неделю по 2 причинам. Во-первых, он понял из газет, что комиссар ужасно занят серьезным расследованием убийства и, пожалуй, поэтому не сможет обеспечить Исааку необходимый уход. А во-вторых, сознательно решил подождать до тех пор, пока не будет уверен, что попугай полностью пришел в себя, и Бэкстрём не разочаруется в своих ожиданиях. «И где он сейчас?» — спросил Бэкстрём глухо. «О чем, черт возьми, говорит эта маленькая очковая змея?» Последнюю неделю выздоровления Исаак провел в комнате Эдвина. И пусть он еще до конца не отошел от пережитого, все равно, судя по всему, скоро мог стать точно таким, каким был всегда. Единственное, Эдвин хотел знать, должен ли он подержать Исаака еще немного у себя при мысли о занятости Бэкстрёма на работе. «Вся надежда на эту букашку», — подумал Бэкстрём, имея в виду не Исаака, конечно, а Эдвина. «Давай обсудим все», — предложил он. «Могу я угостить тебя чем-нибудь? Стаканом сока, например», — продолжил он. «Спасибо», — сказал Эдвин. «От сока я никогда не откажусь». Бэкстрём пошел на кухню и порылся в своем холодильнике и кладовке, пока до него внезапно не дошло, что ни один нормальный взрослый мужчина не хранит такой напиток в собственном доме. Тогда он взял с собой банку кока-колы для Эдвина и холодное пиво для себя. «Сок, к сожалению, закончился», — солгал Бэкстрём. «Надеюсь, кока-кола тоже подойдет?» По словам его гостя, она годилась просто замечательно. И мама Душанка, и папа Слободан обычно выпивали по большому стакану кока-колы, пока они сидели и смотрели телевизор вечером. И Эдвин понял, что людям нравится ее пить, даже если он сам предпочитал малиновый сок. «И как мы поступим, комиссар?» — спросил Эдвин и внимательно посмотрел на Бэкстрёма из-за своих толстых стекол. «Должен я подержать Исаака у себя еще немного? Или комиссар предпочитает, чтобы я вернул его ему уже сегодня? Я могу написать его лекарство на листочке, чтобы облегчить уход». Поскольку Бэкстрёму сейчас приходилось пахать чуть ли не сутки напролет, он пока предпочитал первый вариант. Пусть, естественно, очень скучал по своему любимому Исааку. «Разумное решение, комиссар», — согласился Эдвин. «Тогда так и договоримся. Он пока у меня, а комиссар просто сообщит мне, как только у него станет меньше работы». Прежде чем мальчик ушел, Бэкстрём отсоединил приличную пачку от своего зажима для купюр и вложил ее в его маленькую ручку. «Это на еду и прочее», — объяснил он. «Здесь слишком много», — сказал Эдвин, вытаращив глаза на деньги, которые сейчас получил. «Но ведь лекарства для попугаев никто не дает бесплатно», — ответил Бекстрём и погладил соседа по голове. «Сразу же скажи мне, если понадобится еще». «Такой намек пацан ведь все равно должен понять», — подумал он. Прежде чем расслабиться окончательно и восстановить душевный покой с помощью короткого, но глубокого сна, Бекстрём довольно долго размышлял о своем маленьком соседе. При правильном использовании такой, как Эдвин, вполне мог бы пригодиться полиции, подумал он. Худой, как зубная нить, от горшка два вершка. Если бы понадобилось что-то найти в тесном пространстве, он мог бы стать отличным дополнением к полицейским собакам, натасканным на поиски взрывчатки, размышлял Бекстрём в то самое мгновение, когда Морфей позаботился о нем и закрыл ему веки. Вечером, когда Бекстрём вернулся домой, поужинав в своем обычном ресторане, ему позвонил Гегурра и спросил, как продвигается охота за Пиноккио. Бекстрём осторожно обнадежил его, и прежде чем закончить разговор, они договорились встретиться на следующий вечер и детально спланировать дальнейшую работу. «Тебя устроит, если мы увидимся у меня дома и перекусим немного?» — предложил Гегурра. «Там нам никто не помешает. Я знаю одну просто замечательную фирму, которая позаботится о практической стороне дела, поэтому моему дорогому брату абсолютно не о чем беспокоиться». При мысли о том, что сама работа была уже закончена, и поскольку речь все равно шла о паре сотен миллионов, у Бекстрёма не нашлось никаких возражений. «Замечательно», — сказал Гегурра. «Тогда увидимся у меня дома на Нор-Меланстранд в 8 часов».